Запинаясь, пробормотал он и сглотнул, стараясь перевести дыхание. Престон жив. Не знаю, сколько протянет. У него течет из глаз кровь. Возьми себя в руки. Вызови по телефону скорую помощь. Врача. Числу что-то переключил в передатчике. У него все еще дрожали руки. А в животе происходило черт знает что. Полиция штата! Полиция штата! Крикнул он в микрофон. Мэдисон вызывает полицию штата срочно! Ответа не было. Он повторил громче. Я не глухой, Мэдисон. Послышался мужской голос. Что там у вас? Побег арестованного. Один полицейский убит. Числ быстро рассказал суть дела, жалея время, которое ушло на это. Потребовал перекрыть дороги. Шинглтон положил трубку телефона. Скорая уже едет, доложил он. Разыщи по телефону Орвела Келлермана. Числ снова переключил передатчик, вызвал другую патрульную машину. Келлерман вышел. Я говорил с его женой. Она не хочет за ним идти, доложил Шинглтон. Числ взял трубку. Миссис Келлерман, это Уилфред. Мне срочно нужен Орвел. Уилфред? Голос у нее был тонкий и ломкий. Какой сюрприз, Уилфред? О, ты так давно не давала себе знать? Почему она говорит так медленно? Он был вынужден ее прервать. Миссис Келлерман, я должен поговорить с Орвелом. Это очень важно. Мне ужасно жаль. Он поблизости занимается своими собаками. Ты знаешь, что я не могу его беспокоить, когда он занимается собаками. Вы должны пригласить его к телефону. Пожалуйста. Поверьте мне, это важно. Она молчала, и он слышал ее дыхание. Хорошо. Я ему скажу, но не обещаю, что он подойдет. Ты же знаешь, какой он, когда занимается собаками. Тису услышал, как она положила трубку рядом с аппаратом и быстро зажег сигарету. За те 15 лет, что он служил полицейским, он еще ни разу не упускал арестованного, и у него не убивали напарника. Он бы с удовольствием размозжил этому парню голову о стену. «Почему он это сделал?» — спросил Тисл у Шинглтона. «Дикость, просто дикость какая-то. Забрел город, неизвестно зачем. И за какой-то час из бродяги стал убийцей. Эй, а ты в порядке? Ты совсем белый. Сядь и опусти голову между колен. Я никогда не видел, как режут человека. О, Год. Черт возьми, я с ним... Я же с ним сегодня вместе обедал. Дело не в том, сколько раз это видишь. В Корее я раз 50 видел, как людей вспарывали штыком. И каждый раз меня выворачивало. Трубку на том конце снова подняли. Хорошо, если бы это оказался Орвел. Но в чем дело, Уилл? Надеюсь, ты побеспокоил меня не из-за пустяка? Слава Богу, это он. Орвел был лучшим другом его отца, и они часто ходили втроем охотиться. Потом, когда отец Тисла погиб, Орвел стал для него вторым отцом. Он давно ушел на пенсию, но был в лучшей форме, чем мужчины в половину его моложе. К тому же у него была самая обученная свора гончих в округе.